Тем более, что в этом простом наряде вы так хороши. Что, что? Прошу покорно. Да вы, братец, кажется, не на шутку подружились. И слава богу. Потому что она ей-ей прелестна. А, да, не дурна, братец. Как, братец? Да она же очаровательна. Что за выразительность в лице, что за огонь в глазах. А как приятно она изъясняется. Да, она таки не глупа. Ты не только не глупа. Умна как нельзя больше. Сколько веселости, любезности, остроты в ее разговоре. И вдобавок ко всему этому, какое редкое сердце. Да, она девка добрая. Да помилуйте! Но можно ли говорить так равнодушно о прелестнейшем творении, которое соединяет в себе все превосходные качества ума и души, все возможные добродетели, доброту, откровенность? Ой. Да это же ангел! О, брать, да ты что-то уж не путем раскипятился. Скажи, пожалуйста, то она тебе не годилась, или, просто сказать, была для тебя и глупа, и дурна, а то вдруг стала и хороша, и умна. Что за перемена такая? Послушайте, Иван Григорьевич, вы друг моего покойного дядюшки. Следовательно, и мой. Разумеется, братец. Итак, обещайте мне наперед не смеяться надо мной. А потом сделайте мне одолжение. Какое, братец? Пусть я покажусь вам сумасбродом, бесхарактерным, флюгером, всем чем угодно. Для меня все равно. Где дело идет о счастье целой жизни, там самолюбие неуместно. Ваша крестница мне чрезвычайно нравится. Да. Я влюблен в нее. Я хочу иметь ее своей женой. Я прошу вас, чтобы вы ее за меня посватали. Как, брась, посватал? Опять? Вторично? Да. Это нельзя, братец. Нет, она уже обещана другому. Часа с два уж как и письмо отослано. Да что ж за беда, но этому другому также можно отказать, как и я был отказался. Отец с матерью на это не согласятся. Но почему? Да потому что этот отказ может наделать ему неприятности, моему куму. У него есть значительная тяжба. И, пожалуй, он этак лишится даже всего своего небольшого имения. Ты не знаешь, братец, как опасно ссориться с властями. Не знаю. Да и знать не хочу. Скажу только, что если тут не встретится какого-нибудь препятствия, то я заранее прошу вас к себе на свадьбу. Сейчас пойду к Константину Прохоровичу и Степаниде Карповне. У меня есть средство склонить их на свою сторону. Да какое же это средство, братец? Самое верное, против которого не устоит не то что сын губернаторский, но даже и сам губернатор. До свидания, Иван Григорьевич. Как вы милы, как я вам благодарен. Да за что ж, братец? Да так, за все и про все. Я сию минуту к вам ворочусь. Боже мой, где видана такая любовь? Когда за него отдавали, он не брал. Когда же отдают за другого, он с руками отнимает. Нет, в наше время, кажется, таких штук не было. Мы, бывало, братец, если и делали глупости, так делали их с умом. Другие времена бывали, наш брат не меньше был удал. Красавиц мы сортировали, но выбор нас не затруднял. Бывало, девушку лишь встретишь в 16 или 17 лет, так ту ж минуту и заметишь, годится в жены или нет. Уж вы не беспокойтесь, папенька, я сама все сделаю. Да полно, ну где тебе одной успеть все сделать? Вот смотри, не переложить ли персики зелеными листьями? Это красивее будет? Красивее. Да, да, именно так и сделаю. Да уж вам так не уложить. Вы посмотрите-ка на мою землянику. Точно египетская пирамида. Эх, только бы не развалилась. А ты прежде посмотри на мою работу. Так я говорю. Вышло целое блюдо с персиками. Ну, как вам будет угодно. А я пойду между тем сахар просею. Хозяйка, братец, хозяйка. Уж что и говорить, хозяйка. А, вы здесь, папенька крестный. А куда же девался Александр Иванович? Он пошел потолковать с твоей матерью. И, кажется, о тебе. Обо мне? Да, о тебе. Ну-с, и чтоб не вышло опять катавасии, то признайся мне, пожалуйста, Наденька. В чем? Ведь я твой крестный отец, и ты, братец, не должна ничего от меня скрывать, не так ли? Конечно. все ли ты бракуешь Алинского? Давича, он точно мне не понравился. Давича. Ну, а теперь? А теперь-то уж мне не нравится другой. Ну, тот, которого ожидают. Как же это так, братец? Я право не знаю. Может быть, от того, что он стал моим женихом, и слово «жених» мне не нравится. А, ну да, я понимаю, понимаю. Но положим, братец, что Алинский тебе уж больше не жених, то не чувствуешь ли ты к нему этак, ну, чего-нибудь, брать, знаешь, чего-нибудь особенного? Что? Что там такое? Я право не знаю, папенька крестный. Когда я почувствую, я вам скажу. Да зачем вы у меня об этом спрашиваете? Да ты какая, братец. Ну, за тем, что он влюблен в тебя по уши. Да, с ума от тебя сходит. Что я слышу? Нет, не позволю. Он влюблен в меня? В самом деле? Это тебя удивляет? Очень. Ага. Это тебе неприятно? О, нет. Напротив. Неужели? Что я слышу? Как, сударь, вы были тут? Ах, как вы меня испугали? Не пугайтесь. Я сию минуту от вашей матушки. Она меня прощает и соглашается назвать своим зятем. Жена моя глупо делает, я вам говорю. Она должна знать, что уж теперь этому быть нельзя. Неужели? Ну, полноте, Константин Прохорович. Я предвидел это препятствие, о котором вы мне сказать хотите. Вы другому дали слово, и если его не сдержите, можете навлечь на себя ту неприятность, от которой зависит все ваше имение, не так ли? Но я богат, и когда женюсь на вашей дочери, то уж без сомнения, как сын ваш, буду иметь право предложить вам половину своего состояния. Разделить его с вами. Теперь-то уж я не стыжусь признаться, что люблю его всей душой. Ну... Что же, папенька? Мне очень жаль, моя милая, но я тебе говорю, я не могу согласиться. Как? Ну, не могу быть обманщиком. В кругу людей я льститься смею. Я уважение заслужил за тем, что честью моею я целый век свой дорожил. Пусть я имения лишуся, оно поправная беда. Я без имения обойдуся, но уж без чести никогда. Итак, обещание ваше Гремеславову... Для меня священно. И я ни за что не изменю ему. Что делать, я вам говорю, у меня уж привычка такая. Не давши слова, крепись, а давши слова, держись. Вот давеча, например, приди какой хочешь, жених, а уж вам бы я не отказал. Боже мой, какая несчастная. Она плачет. Посмотрите же, она плачет, и вы можете еще противиться. Иван Григорьевич... Друг мой, простите хоть вы за меня. В самом деле, папенька крестный, что вы там стоите, сложа руки? Вам и горя мало, а ведь я вам, кажется, не чужая. Точно, точно. Да что ж ты, кумы, в самом деле-то? Ведь этак и я, братец, пыль подниму. И это ни к чему не послужит. Я знаю, что делаю. Мне уж пятый десяток наступил. Так уж поздно мне перемениться, я вам говорю. Ну, тихо. Ну, тихо, я говорю. Что же касается до вас, сударь, я пригласил вас провести нынешний день с нами вместе. Ну уж после всего, что случилось, вы сами можете судить, что это неприлично. И я покорнейше вас прошу до свадьбы моей дочери уволить нас от своих посещений. Как? Нам должно расстаться? Я умру с тоски. Вы доводите меня до отчаяния. Мне и самому это очень больно, я вам говорю. Да делать-то нечего. Я уж письмо послал. Перестаньте, Александр Иванович. Вы мужчина, пощадите ее. Видите, она как река льется, я вам говорю. А кто виноват, братец? Ты и виноват. Полно, кум, не задирай меня. А лучше останься-ка с ним, да постарайся его разговорить, да успокоить. А не то, ей-богу, они меня с ума сведут. Можно ли быть меня несчастней? Пойдем, пойдем, Надя, пойдем. Прощайте, прощайте. Прощайте. Я вас никогда не забуду. И я вас тоже. Не могу прийти в себя. Где это видано? Такое тиранство! Да это же самое каменное сердце! Нет, это не отец! Это варвар! Это... Нет, нет, нет. Он истинно честный человек. Надо бы отдать ему справедливость. А я еще сначала думал, что он так... Пустой старик, недальнего ума и без всякого характера. Да как не так? Нет, братец. Где коснется до чести, тут он настоящий черт, братец. Ведь я тебе говорил, что он в слове своем до того тверд, до того упрям, что в наше время это уж даже из рук вон. О! Он упрям, говорите вы. Так, постой же. Уж и я ему не уступлю. Да что ж ты сделаешь? Сам не знаю, но я не могу жить без Наденьки. Это решено. Ей не бывать за Гремеславовым. Я вызову его на дуэль. Да что ты, братец? Да, дуэль, это что? Да! Кто-нибудь из нас должен умереть. Сейчас же сяду, напишу ему записку и попрошу явиться в назначенное время и место. А вы, Иван Григорьевич, будьте моим секундантом. Нет, этого еще не доставало. Полно, братец, полно. И ты думаешь, я это допущу? Нет, дудки. Эй, кто тут есть? Эй! Боже мой, что ж ты с его рожей сделалось? Я, сударь, сбился с панталыку. Да на Руси у нас твердят, что ведь не всякого строка в лыку. Простите, сударь, виноват. Лыка не вяжет. Или сам черт тебя дурачит? Что это значит? Емельян! А это просто, сударь, значит, что Емельян немного пьян. Виноват. И мне того гляди спину вздует. Примером будучи, если вы за меня не вступите. А ведь вы-то всему причина, батюшка, Иван Григорьевич. Я? Как так, братец? Да, свой, батюшка, вы изволите ли видеть? Я, как честный христианин, примером будучи, давно уж обещался напиться в тот день, как барышню просватывает. А ведь вы... Вот я, примером будучи, в рассуждении... Ей-богу! Это в первый и в последний раз. Ты, верно, сейчас из кабака? Нет, с чердака. Я там, примером, будучи, всхрапнул было немножко. Да сон это вдруг вспомнил. Ах, мои батюшки! Ведь меня послали с письмом к губернаторскому сыну. А ты потерял его? Никак нет, ваше благородие. Подожди, Емельян. Стало, ты его не отвез, братец? Простите. Вот. Виноват. Избавитель мой. Я тебе жизнью обязан. Помилуйте. На, возьми, вот тебе, выпей за мое здоровье. Нет уж, благодарствуйте, и без того она здравствовался, примером будет. Константин Прохорыч, Степанида Карповна, все! Все, пожалуйте, сюда! А что, может, поближе поднести? Куда, куда ж ты понес? Ах, Боже, что сделалось? Что сделалось? Ах, если бы вы знали, хотите ли вы быть моей женой? Я? Хочу ли я? Уж разумеется. Итак, теперь больше нет никаких препятствий. Вот письмо Громиславова. Ответ его? Нет, не на что было отвечать. А Емельян... Не скажет, да подожди, не подожди. Емельян и не ездил, братец. Не ездил, право. Спасибо тебе, Емельянушка. Спасибо, друг любезный. Ой, по той причине я за это дам тебе наводку. Уж я также не забуду твои услуги. А я еще боялся, что меня дерут на обе корки. Дай вам Бог, матушка барон, всякого благополучия с вашим супругом. И совет да любовь. Уж как бы я теперь клюкнул за ваше здоровье. Да нет, пример будущий сыт. Душа не берет. Ну, вот и концы в воду. Напишем другое со всевозможной учтивостью. И с отказом. И с приглашением на свадьбу нашей дочери. С Александром Ивановичем, братец. Ах, как я рада! И я по той причине сама не своя. Слава Богу! На силу дело сладили. Ой, какое счастье, что у меня Наденька только одна. А то я вам говорю, что за комиссия-создатель быть взрослой дочери отцом? Жених сперва меня бронил, дурной и глупой находил. Потом в меня влюбился страстно, нашел и умный, и прекрасный. Но это мнение жениха, а тут всегда не без греха. И так, чтобы выйти из сомнения, хочу узнать я ваше мнение. Я хороша или дурна, или глупа, или умна? Вы слушали водевиль Дмитрия Ленского «Хороша и дурна, глупа и умна». Роли исполняли: Константин Прохорович, Александр Ильин, Степанида Карповна, Ирина Муравьева, Наденька, Полина Щербакова, Александр Аленский, Антон Морозов, Иван Григорьевич Падчерицын, Василий Бочкарев, Емельян Сергей Габриэлян. Режиссер-постановщик Дмитрий Трухан. Композитор Михаил Антал. Редактор Наталья Шолохова.